Если бы я хотел наверняка убрать человека, равного Обри Муну, хотя человека, равного Обри Муну, нет, я бы не ограничился одним исполнителем моего замысла, и черт с ними, с затратами. Вы должны ясно понимать, лейтенант, что я нуждаюсь в защите. Вашему начальству вряд ли понравится, если вы расслабитесь после самоубийства бедняжки Памелы». «Если вы чувствуете себя в опасности, — сказал Шамбрен ровным, лишенным эмоций голосом, — то самое разумное — отменить ваш вечер. В компании 250 гостей вы будете отличной мишенью». «Дорогой Шамбрен, никто не может мне указывать, что я должен делать, никто не заставит меня изменить мои планы. Ваша обязанность, как директора этого отеля, обеспечить мою безопасность». «Вечер? Какой? Почему?» — спросил Харди. «Мистер Мун собирается торжественно отметить, что ему посчастливилось дожить до 75 лет», — объяснил Шамбрен, — «в большом бальном зале в обществе 250 гостей в субботу вечером». «Не думаю, что комиссар полиции разрешит вам пойти на такой риск до окончания следствия». «Не разрешит мне?» В глазах Муна появился холодный блеск. «Интересно, как это он собирается остановить меня? Я желаю этого вечера, и он будет в этом ли отеле или в другом, если мистер Шамбрен объяснит своему хозяину, почему он отказывается от столь прибыльного предприятия». Шамбрен пожал плечами. «В конце концов, это ваша жизнь, мистер Мун. Если вы желаете рисковать ею, ради бога, мне это совершенно безразлично». Мун ехидно засмеялся. «Вот видите, лейтенант, никто меня не любит». «Ничего не вижу», — упрямо сказал Харди. «Вы относитесь к этому крайне несерьезно. Что вы не договариваете?» «Я ничего не знаю, кроме одного. Кто-то решил сыграть со мной весьма дорогостоящую шутку. Предположим, я побегу прятаться, сделаю себя посмешищем. Нет уж, я предпочитаю не бежать». В том, что случай с Памелой Прим был явным самоубийством, сомнений не было. Харди интересовала теперь другое — угроза жизни Муна, высказанное в письме, обнаруженном в сумочке погибшей девушки. Инстинкт подсказывал ему, что это была шутка, чудовищная шутка, которая привела к самоубийству. Но одна деталь смущала Харди. Указанная сумма — 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов было положено в банк Уолтер Трест на имя мисс Прим, и она взяла эти деньги и как-то воспользовалась ими. В представлении Харди такая сумма не ассоциировалась ни с чем похожим на шутку. Они вернулись в кабинет Шамбрена, и Харди позвонил комиссару полиции. То, что в деле был замешан Мун, наполняло все происходящее зловещим холодом. В комнату вошла Элисон Барнвелл, вызванная Шамбреном. Харди с одобрением оглядел девушку. «Защищать его не наше дело», — говорил между тем Шамбрен твердым голосом. «Наше дело — защищать отель. Нам и так уже нанесен ущерб. История самоубийства появится в вечерних газетах, они уже трубят радио и телевидение. Связь с Муном делает это самоубийство материалом для первой полосы. В ближайшие несколько дней все репортеры отдела новостей будут осаждать наши пороги». Он раздраженно ткнул пальцем в блокнот для записей. «Уиллард Сторм уже вопит об интервью со мной». Уиллард Сторм был восходящей звездой журналистики. Его ежедневная полоса, которая называлась «Сторм-центр», все больше оттесняла Уинчела Салливана и других старомодных поставщиков новостей и происшествий. Сторм представлял тот тип репортера, который Шамбрен особенно ненавидел. Сенсация любой ценой, неважно какими средствами. «В этом есть какое-то безумие», — сказал Харди. «Нормальный человек до такого не додумается». тонкое лицо Элисон —